Элис пообещала Вальтуре сделать меня такой, как вы. Думаю, они пришлют кого-нибудь с проверкой, и, боюсь, встреча будет не из приятных. Выходит, отныне это касается вас всех. Простите, что впутала. Я по очереди оглядела красивые холодные лица, самое прекрасное оставив напоследок. Рот Эдварда скривила гримаса боли. Если я вам не нужна, вне зависимости от планов Элис, навязываться не буду. Эс не открыла рот, чтобы возразить, но я предостерегающе подняла палец. Пожалуйста, дайте мне закончить. Всем вам известно, чего хочу я. Известная позиция Эдварда. Единственный способ найти оптимальный выход — проголосовать. Решите, что я вам не нужна, тогда, наверное, я вернусь в Италию одна. Не допущу, чтобы Вальтури появились здесь. Наморщив лоб, я лихорадочно обдумывала этот вариант. Из груди Эдварда вырвался сдавленный рык, но я и бровью не повела. С учетом того, что при любом исходе я не стану создавать проблемы для членов вашей семьи, прошу проголосовать «за» или «против», то есть «да» или «нет» моему превращению в вампира. Криво улыбнувшись на последнем слове, я кивнула Карлайлу, мол, давайте начнем с вас. «Минутку», — вмешался Эдвард. Прищурившись, я смерила его свирепым взглядом, а он многозначительно поднял брови и снова сжал мою руку. «Прежде чем перейдем к голосованию, я хочу кое-что добавить». Я тяжело вздохнула. «Речь пойдет об опасности, о которой рассказала Белла», — продолжал Каллен. «Не думаю, что нам стоит слишком волноваться». Лицо Эдварда несколько оживилось. Положив свободную руку на сверкающий полированный стол, он подался вперед. «Видите ли, есть еще одна причина, почему в круглом зале я отказался пожать руку Аро. Кое о чем в Альтуре даже не подозревают, и я не хотел открывать им глаза». Он надменно ухмыльнулся. «И что же это?» — с сомнением спросила Элис. «Не знаю, у кого на лице было больше скептицизма, у нее или у меня. В Альтуре слишком самонадеянны, конечно, не без оснований. Когда хотят кого-то найти, проблем обычно не возникает. Помнишь Деметрия?» — повернувшись ко мне, спросил Эдвард. Я лишь содрогнулась. «У него талант разыскивать людей, за это его и держат. Пока мы там были, я все время пытался проникнуть в их мысли и собрать как можно больше информации. В частности, я увидел, как проявляются способности Деметрия. Он ищейка, в тысячу раз искуснее Джеймса. Можно сказать, его талант в какой-то степени сродни тому, чем занимаемся мы с Аро. Он улавливает особый аромат, что ли, или своеобразный уклад мышления своей жертвы и идет на этот мощный сигнал, которому никакие расстояния не помеха. Однако после небольшого эксперимента сеньора Вальтури...» Эдвард пожал плечами. «Ты думаешь, он не сможет меня найти?» — подвела итог я. «Не думаю, а уверен», — самодовольно уточнил Каллен. «Деметрий полагается только на свое шестое чувство. С тобой оно не сработает, и в Альтуре фактически ослепнут. И как это нас спасет? Неужели не ясно? Элис заранее предупредит об их появлении, и я тебя спрячу. В Альтуре окажутся бессильны», — бурно радовался Эдвард. «Будут искать иголку в стоге сена». Они с Эмметом многозначительно переглянулись, и на губах обоих заиграла кривая ухмылка. «Что за ерунду он говорит?» «Но они найдут тебя», — напомнила я. «Думаешь, я не смогу о себе позаботиться?» Эммет рассмеялся и протянул через стол широкую ладонь. «Отличный план, братец!» — восторженно пробасил он, и парни ударили по рукам. «Ну уж нет!» — прошипела Розали. «Ни за что!» — согласилась я. «Здорово!» — одобрительно протянул Джаспер. «Идиоты!» — буркнула Элис.